поблагороднее, например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и тому подобным. Иметь свою маменьку, Сирич, мою глубоко уважаемую тещу, от себя за 3-9 земель, а то в противном случае за себя не ручаюсь, и иметь минимум 200 000 рублей серебром. Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам.